Глава восьмая. Господин Ракшас. До вечера Джон не доспал. Он проснулся уже через несколько часов. Проснулся и посмотрел на потолок. Туда и правда стоило посмотреть. Потолок был расписной. Художник изобразил на штукатурке тучи и молнии. Поэтому казалось, что вот-вот прогремит гром, хлынет дождь, короче, разыграется стихия. Проведя в ожидании грозы полчаса, Джон заскучал. Тогда он сел на постели и начал читать подаренную дядюшкой книгу. Это само по себе было весьма примечательно, поскольку вообще-то он вовсе не собирался читать, а взял ее в руки так просто, от скуки, плестать. «Тысяча и одна ночь» — это не одна длинная сказка, а целая куча сказок, которые рассказывает отважная девушка, царица Шахерезада, причем не развлечения ради, а чтобы спасти свою жизнь. Поэтому сказки ее крайне занимательны. Про принцев и принцесс, про могущественных джиннов и удивительные чудеса, про ловких мошенников, жадных купцов и изобретательных воришек. Некоторые сказки Джон, разумеется, знал с детства. «Синдбад-мореход», «Али-Баба и 40 разбойников», «Волшебная лампа Аладдина». Но самым занятным были даже не сами сказки, а то, как они прорастали друг из друга, исподволь, но единственно возможным способом, точно в китайской головоломке. Короче, книга захватила его настолько, что он уже не мог оторваться. Он должен был дочитать до конца. Прежде он весьма и весьма скептически относился к цитатам из рецензий, которые принято печатать на задних обложках книжек для привлечения потенциальных покупателей. Поскольку не верил, что кто-то якобы прочитал книгу в один присест, залпом, не отрываясь и так далее. Но сейчас, к величайшему своему удивлению, он почувствовал, что с ним происходит именно это. Он не может отложить книгу. Вот это да! До конца своих дней он не забудет свой первый день в Лондоне, тот самый, когда он впервые открыл этот полный чудес том. У книги, которую подарил ему Нимрод, были и другие необыкновенные свойства. Во-первых, Джон обнаружил, что углы страниц в ней не загибаются. Он по привычке пару раз попробовал, поскольку всегда так делал, вместо закладки. Но не тут-то было. Загнутые углы тут же распрямлялись обратно. Во-вторых, книга сама себя подсвечивала. Да-да, наступил вечер, а Джон по-прежнему мог читать, не включая свет. Более того, поэкспериментировав, Джон убедился, что читать можно и в полной темноте, накрывшись с головой пледом и без фонарика. Поразился Джон и скорости, с которой он переворачивал гладкие, как шелк, страницы. Раньше он никогда не читал таких толстых книг, да еще с таким удовольствием и так быстро. Глаза его точно летали по строкам, и страница, на которую прежде у него ушло бы 2-3 минуты, теперь читалась в 10 раз быстрее. В итоге огромная книга в 1000 страниц оказалась прочитана меньше, чем за 6 часов. Когда Джон перевернул последнюю страницу, его так и распирало от гордости. Поэтому он бросился в комнату Филиппы похвастаться своим достижением. Как выяснилось, сестра тоже прочитала книгу от корки до корки, причем закончила на час раньше. «Что-то тут неладно», — нахмурился он, пытаясь скрыть разочарование. Филиппа, любившая и умевшая читать куда лучше своего брата-близнеца, рассмеялась. «Ну еще бы! Ты провел целый день в обнимку с книгой. Хотя, погоди, помню. В прошлое Рождество ты тоже читал целый день, потому что папа пообещал тебе $50, если ты одолеешь зов предков Джека Лондона». «Да, я получил $50, причем отработал каждый цент. Скучнее книги я еще никогда не видел». «Но с этими сказками правда что-то не так, и ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». «Я знаю даже больше и даже ждала, чтобы ты пришел, потому что хочу провести эксперимент при свидетелях». «Какой эксперимент?» «Вот какой». Она взяла свой экземпляр книги и со всего размаху бросила в горящий камин. «Эй, ты чего? Сбрендила?» «Я тоже сначала решила, что сбрендила», — кивнула Филиппа и торжествующе указала на том, преспокойненько лежавший в языках пламени. «Странная книжка, правда?» Несколько минут они глядели на упорно не желавшую загораться книгу. Наконец Джон схватил щипцы для углей, вытащил ее из огня, положил на железный лист перед камином и, чуть выждав, осторожно потрогал. Совершенно не обгорело, ни единого следа. Он продолжал внимательно оглядывать страницы. «Даже не нагрелось. Потрогай». Филиппа положила ладонь на страницу, которая показалась ей даже прохладной. «Интересно, из чего она сделана? Может, спросим у Нимрода?» Спускаясь по лестнице, они, к своему удивлению, встретили высокого тощего человека с седой бородой в белом тюрбане и белом восточном халате. Он поднимался им навстречу и был какой-то странный. У близнецов даже мурашки по спине побежали. Незнакомец же, увидев детей, сложил ладони вместе, склонил голову и безмолвно прошел мимо. Этажом выше он подошел к ровной серебристой стене, в которой вдруг распахнулась дверь, хотя только что там ни на какую дверь не было и намека. В следующее мгновение человек исчез, как не бывало. «Кто это? Как ты думаешь?» Голос Джона нервно дрогнул. «Расслабься», — сказала Филиппа. «Наверное, какой-нибудь приятель Нимрода. Он ведь нам даже улыбнулся, правда? А тебе не кажется странным, что первый человек, которого мы встречаем после того, как прочли 1001 ночь, выглядит в точности как персонаж из книги, как настоящий джин?» «Джин? Но почему ты так решил?» — Филиппа засмеялась. «Из бутылки он вроде не выскочил, поднимался себе по лестнице». «А тюрбан на голове?» «Ну, знаешь, в наше время каждый носит, что ему вздумается. И тюрбан вовсе не значит, что это колдун или волшебник». Филиппа пожала плечами. «Впрочем, может, ты и упустил свой шанс? Надо было потребовать, чтобы он выполнил 3 желания. «Ладно, допустим, он не джин. Но все равно, пора поговорить с Нимродом на чистоту». Нимрода они нашли в столовой, возле уставленного яствами стола. Тут был и жареный гусь, прямо целиком неразрезанный, оленний бок, жареный окорок, баранья нога, а также овощи, сыры, фрукты, вино и кока-кола. Нимрод, видимо, ждал племянников. Стол был накрыт как раз на троих, и дядя уже нацелился ножом на гуся. «А, вот и вы, наконец», — мягко сказал Нимрод. «Как раз время заморить червячка. Угощайтесь». Он приглашающим жестом обвел стол, тем самым предотвратив град вопросов, которые готовы были на него посыпаться, и про странную книгу, и про еще более странного человека на лестнице. Близнецов вдруг обуял такой голод, что по крайней мере несколько минут их внимание было поглощено едой и только едой. Быстро усевшись, они принялись накладывать себе на тарелки горы всякой вкуснятины. «Мы только что встретили в доме очень странного человека», — все-таки сказала Филиппа, правда успев набить полный рот. «Весь в белом. Включай тюрбан». «Это привидение?» — спросил Джон. «Привидение? Нет, в этом доме они не водятся. Было бы слишком нагло с их стороны. Это господин Ракшас. Он индус, родом из Индии. Он, кстати, сейчас к нам присоединится. Если только вы не напугали его до смерти». «Мы? Его?» — Джон нахмурился. «А нам каково пришлось? Да у нас сердце в пятки ушло!» «Господин Ракшас очень расстроится, если узнает об этом. На самом деле он ужасно робкий. Мухи не обидит». Нимрод на миг задумался. «Здесь-то, в Англии, мух не так много, и трогать их особого смысла нет. А вот в более жарких странах мух целые тучи, и обидеть их так и тянет. И обижают все». «Но не господин Ракшас, Тихоня наш». «Вообще-то Джон несколько преувеличивает», — сказала Филиппа. «Ваш господин Ракшас вовсе не такой страшный. Просто...» Она подыскивала точное с намеком слово. «Просто таинственный». «Терпение и еще раз терпение», — остановил ее Нимрод. «Я же обещал, что займусь вашим просвещением. Значит, займусь». Тут в комнату вошел Джалабин. Единственная рука его была поднята вверх, а на ней высился огромный бисквитный торт со взбитыми сливками. «Но всему свое время», — продолжил Нимрод. «Я вложил столько труда в это произведение кондитерского искусства, точнее, в его украшение». «Труд! Тоже мне!» — презрительно фыркнул Джалабин и выдрузил торт на стол. «Смех, да и только!» «Что, пока вы не воздадите ему должное, мы не можем переходить к следующим пунктам программы». «Что ты сказал про труд, Джалабин? Тебе что-то трудно? На что жалуемся?» «Что вы, сэр, никаких трудностей, никаких жалоб. Я могу быть свободен?» «Да, можешь идти». Нимрод подцепил кусок ветчины, положил на свою и без того полную тарелку и обратился к близнецам. «Итак, вы двое. Едим молча, пока не почувствуем, что наелись до отвала». Спустя полчаса Нимрод расстегнул красный смокинг, проверил время по золотым часам, налил себе еще бокал бургундского, закурил толстенную сигару и откинулся в скрипучем кресле. «Уф, настоящий пир!» «Что? Что ты сказал?» «Да», — согласился Джон, — «неплохо перекусили». Тут в дверь постучали, и в гостиную с церемонным поклоном вошел господин Ракшас. «Сто тысяч здравиц и пожеланий и благоденствия этому братству лампы», — произнес он, — «да исполнятся все ваши желания, кроме одного, ибо надо, чтобы вам по-прежнему было к чему стремиться. Да будет худший день в вашем будущем не хуже, чем счастливейший день в вашем прошлом». К удивлению Джона и Филиппы, господин Ракшас говорил с ирландским акцентом. Увидев, как брови близнецов недоуменно поползли вверх, Нимрод коротко пояснил. «Господин Ракшас был вынужден провести многие годы в одиночестве и выучил английский по ирландскому телевидению». Господин Ракшас сдержанно кивнул и продолжил. «Да лишены будут враги Ирландии хлеба и виски, да будут они обречены на мучение зудом и лишены возможности почесать зудящее место». Теперь, увидев его во второй раз, причем при более ярком освещении, близнецы поняли, что он совсем не страшный. В длинном белом, застегнутом под самый подбородок сюртуке, белых шароварах, белых туфлях с загнутыми носами и белом тюрбане, с которого прямо на лоб свисала белая жемчужина на шнурочке. Облик довершали длинная косматая борода и усы тоже совершенно белые. Только глаза были карие и очень добрые. Господин Ракшас улыбался, но Филиппа уловила глубоко затаенную печаль, даже, может быть, горе, которое постигло его когда-то давным-давно. Он устроился возле самого камина, вернее, почти что в камине, на обтянутой кожей каминной решетке, так что детям казалось, что он вот-вот свалится в огонь, и несколько минут просто грел руки, сгибая и разгибая длинные тонкие пальцы. Потом он закурил трубку. «Вы, как всегда, вовремя, господин Ракшас», — сказал Нимрод. «Я как раз собирался рассказать моим юным родственникам о неспосланных им дарах». «Дарах?» У Джона сердце забилось, как выдернутая из воды рыбка. «Дарах» значит «подарках». А сегодня даже не Рождество и не день рождения. Филиппа в своих догадках была куда ближе к истине. Она понимала, что дар — это врожденное свойство. Но это ее только встревожило. Неужели она особенная, и на нее всю жизнь будут пялиться и показывать пальцем? Огромные напольные часы, тикавшие на протяжении всего обеда, громко и резко, точно по струнам дергали ножом, вдруг смолкли. Тишина воцарилась явственная, она ощущалась чуть ли не кожей и словно подсказывала близнецам, что прежняя их жизнь кончилась, что впереди жизнь совсем другая, и пора это осознать. «Итак», — произнес Нимрод, — «я буду говорить, а вы просто слушайте. Думаю, это будет самое правильное. Слушайте и постигайте. И начну я, пожалуй, с самого начала. Верно, господин Ракшас?» Тот ответил не сразу, раздумчиво, между двумя затяжками своей трубки. «Да, пожалуй, так, сначала и до конца, поскольку хорошая хозяйка никогда не купит на базаре кролика без головы, а то вдруг подсунут кошку». «Все, что я вам сейчас расскажу, чистая правда», — торжественно начал Нимрод. «Что-то покажется вам поразительным, что-то и вовсе невероятным, но я прошу вас о полном доверии. Отключите на время свои сомнения, представьте, будто сидите в кино, на фантастическом, но совершенно ненаучном фильме». Нимрод затянулся и выпустил изо рта облако дыма. «Итак, на Земле существуют три вида разумных существ. И это вам подтвердит любой грамотный человек или маг. Первый вид — ангелы, которые, будучи бестелесны, состоят из света. Второй вид — люди. Они состоят из земли. Вы ведь наверняка видели по телевизору похороны и помните, как священник говорил: тело земле, пепел пеплу, прах праху и прочее. И так оно в сущности и есть. Человек — это земля, или по-научному — углерод. А если еще научнее — углерод и вода. Впрочем, в контексте нашей беседы человек нас волнует меньше всего. Нас волнует третий вид высшего разума — джин. Да-да, именно джин, а не джины, как принято называть их среди людей. Но, надеюсь, никто из моих родственников не посмеет употреблять это вульгарное название. Оставим его для мультфильмов и рождественских представлений. Мы будем говорить правильно, а правильно — это джин, неважно, один или много. Джин состоит из огня. Да, из огня. Словно в подтверждении сказанного, Нимрод выпустил изо рта еще одно облако дыма. «Ты шутишь?» — спросила Филиппа. «Вовсе нет», — серьезно сказал Нимрод. «Существует несколько кланов джин. О них можно рассказывать весь вечер, верно, господин Ракшас?» «О, да». «Но вам, мне, вашей матери и господину Ракшасу посчастливилось. Мы принадлежим к самому славному и знаменитому клану джин, клану Маэт. Наш клан самый малочисленный, но и самый могущественный. Вот так. Я изложил вам самое главное. Выпустил, так сказать, джин из бутылки. Вы ведь наверняка слыхали это выражение. Но вряд ли думали, что оно имеет отношение лично к вам. Уверяю вас, мои юные родственники, имеет, причем самое прямое отношение. Вы оба дети лампы.